Оранский архимандрит Слуцкий писал то же самое. «Перо выпадает из рук моих, ибо не знаю, что написать вам насчет людей, искусных в правах. И сам Диоген со свечою такого человека между вашими духовными не сыщет, ибо между нами большая часть таких, которые только имя свое подписать умеют. В последнюю бытность мою в Варшаве мнение графа Бестужева было, чтоб об этом представить высшей команде и просить сыскать двоих пленипотентов, совершенно искусных в правах польских, и заключить с ними контракт. Поэтому прошу вас повторить вышней команде прошение об этих двоих пленипотентах, иначе никакого успеха от комиссии ожидать нельзя». Голембовский написал Огинскому с выговором за его поступок, обозначенную в письме Волчанского, причем напоминал ему о благодарности, которую он обязан за милости императрицы. Огинский отвечал ему наглым письмом: «На ваши выговоры я отвечаю умеренно и без оскорбления вашей особы, с выражением, однако, удивления, что вы, будучи уже совершеннолетним, дали себя обмануть баснями Волчанского, который забавляется донесениями о таких делах, каких никогда не бывало, с явным намерением нарушить мир, господствующий между обоими государствами. Увлекшись излишнюю доверчивостью, вы заносчивым слогом упрекаете меня в неблагодарности и других качествах, от которых я далек по природе моей. Пусть эта ложь останется при том, кто ей верит и кто ее выдумал. Я питаю всякую благодарность к пресветлейшей государыне. Подданных своих имею право наказывать и стращать, как хочу, и в этом ни у кого спрашиваться не обязан. Дело же вера принадлежит одному Богу, который сам просвещает совесть. Соизвольте предпочесть мою правду пустым донесениям».